Братья и сестры, мы откроем текст, который записан книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. Исаии, 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Братья и сестры, мы здесь собраны люди разных возрастов. И кто-то сегодня в юности, и, может быть, даже и не помышляют о старости. Какой будет старость? А кто-то уже пришел в зрелую пору своей жизни. И кто-то, может быть, думает, а почему у меня такая жизнь? Почему у меня такая старость? Как так могло случиться? Кто-то оплакивает свою жизнь. И я скажу, братья и сестры, что тема, о чем хочется побеседовать, я бы ее озаглавил «Добрая старость». Добрая старость. Рано или поздно нам придется, если Господь продлит жизнь, прийти к старости. И какой она будет, очень много зависит сегодня, как мы в юности ведем себя, как мы жизнь свою проводим, на каких путях, что в наших мыслях, какие у нас цели жизненные. От этого зависит наше будущее. Можно так сказать, что то, как мы живем сегодня, оно формирует наше будущее, устрояет нам будущее. Поэтому сегодня очень важно, братья и сестры, во свете Библии посмотреть на те принципы, от чего зависит добрая старость. Вот здесь мы читаем о Боге. Мне хотелось бы прежде всего обратить наше внимание на Господа, на Его мысли, которые Он имеет к человекам, к народу своему. Бог заявляет о себе, что у Него есть постоянство. Говорит, носимые мною от утробы матерней, и до старости вашей я тот же буду. И до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Вот это неизменность Бога, вот это Его забота о человеке от момента рождения до старости. Господь объявляет, что Он будет носить. Я вот смотрю, молодые матери и отцы носят, здесь вот даже в собрании видно, на руках носят младенцев. И вот это для нас понятный образ, да? Потому что младенец не способен нормально сам передвигаться или вообще не умеет ходить, не научился, не возрос еще, нуждается в посторонней помощи. Вот таким беспомощным человек приходит в мир. И часто таким же беспомощным уходит из мира. И чтобы старость наша была радостной, утешительной, нам нужно посмотреть, как нам устроить жизнь так, чтобы не помешать Богу носить нас до старости. Чтобы не стихии мира носили нас, а чтобы Господь мог нас провести, и мы имели благословение. Не так давно, вот в конце прошлого года, мы хоронили нашего брата-старца Ивана Яковлевича Антонова. Мне тоже с ним много приходилось бывать в поездках по служению, наблюдать за жизнью этого человека Божия. Часто вместе кушать за столом, в транспорте вместе, даже на одном диване ночь коротать. И наблюдал я за старостью этого человека. Никогда не слышно было ропота, никогда не слышно было обиды, Никогда не слышно было недовольства, жалобы на людей, или на обстоятельства, или на возраст. Я удивлялся и Бога благодарил. Какой человек, какую жизнь прожил. И эта старость до 90 лет сохранить, здравость ума до 90 лет память сохранить. Я удивлялся, он помнит, как жену мою зовут. Он интересуется о здоровье. Иногда прощаемся, еду домой, он купил коробку конфет, говорит, это жене повезешь своей. Дедушка, 90 лет, он интересуется, как тещу мою зовут, он знает, он наведывается о здоровье. И я думаю, удивительно, столько людей, а он помнит и проявляет заботу. Я скажу, друзья, это непросто. Это потому, что жизнь была посвящена Богу. Это потому, что жизнь наполнена была служением Богу и служением людям. Поэтому такого человека невозможно было вывести из себя. Да, были такие, сложные обстоятельства, где другие воспалялись, раздражались, а его вывести из себя невозможно было. И это приятно было наблюдать, насколько человек владеет духом своим. Потому что жизнь была вот так в Господе, в единении. Когда приходилось, однажды в одной церкви мы были на служении по очищению, и одна старушка уступила свой домик маленький на окраине города большого. Говорит, братья, вот здесь будете жить. Две комнатушечки крохотных. Одна была Ивану Яковлевичу, одна мне. И вот после служения, после дня мы имели ночлег. Она ушла к подруге ночевать, а мы вдвоем были вот в этом махоньком домике. И я часто ночью просыпался и слышал разговор. Чутко сплю и слышал плач. И я понимал, что это... За стенкой молится Иван Яковлевич посреди ночи и о ком-то плачет. О ком-то плачет. Вот. И благодаря вот такой жизни, глубоко сокрытой в Боге, человек мог сохранить здравость, сохранить верность Богу, трезвость в духовных вопросах. До последнего он вел совещания наши, все братские общения, вопросы сложные решать. Удивляться всем приходилось. Многие братья удивлялись, как он может так. А было время, когда молодым еще уверовал в Господа. А это было во время войны. И он понял, что христианину убивать нельзя людей, даже врагов. И он решил, назначил пост и решил молиться, чтобы Бог открыл, как поступить. И он во время войны отказался от оружия. Его сначала испытали психиатры, здоров ли он вообще. Проверили, он здоров. Они тогда решили расстрелять его. Трибунал военный и расстрелять. Но потом заменили, дали 10 лет тюрьмы. Удивляться приходилось. Однажды общались, мы так сидели в простой обстановке. И он поделился... Как попал он в тюрьму первый раз, 10 лет дали. А в то время сидели многие, Сталин посадил многих в тюрьмы. Кого за горсть зерна там на поле взяли, 8 лет дали. Кого 15 минут на работу опоздал, 8 лет тюрьмы дали. Ну, вот такие сроки Сталин давал. Иван Яковлевич, когда увидел эту всю ситуацию, он говорит, я запереживал, за что люди мучаются здесь, томятся. И он решил написать письмо Сталину. Ну, а написать письмо Сталину из тюрьмы, это ну, явная смерть, это просто все, конец. Там просто расстреляют без суда и следствия. И он назначил 7-дневный пост и целую неделю постился, чтобы Господь открыл ему, писать или не писать письмо, вступиться за вот этих людей, которые сидят вот практически ни за что. Ему положилось на сердце написать письмо. Он написал. Ну, осужденные знают, как на волю письмо передать. Он тоже передал это дело. Говорит, не знаю, получил ли Сталин письмо или не получил, но больше за такие преступления людей не судили. Мало того, умер Сталин, и сделали амнистию, и очень многих людей освободили. И понятно, что человек жизнь свою полагал за чужих людей совершенно, которые мучились там, просто жертвовал собой, а Господь ему продлил до 90 лет ясность ума, вот здравость, здоровье, не болел человек и служил Господу до последнего. Братья и сестры, мы когда читаем вот текст Бытие, 25 глава, 8 стих. «И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему». Вот про Авраама вот такое повествование. «Умер в старости доброй». Как Авраам мог прийти к этой доброй старости? И как это понимать, насыщенной жизнью? Вот человек так устроен, что он хочет от жизни что-то взять. Так, братья и сестры, или нет? Даже мирские люди говорят, надо брать все от жизни. Так они говорят. Так говорят. И мы, может быть, когда-то думали так. Брать все от жизни. Но а берут-то что люди? Берут то, потом не знают, как от него отказаться и как от него освободиться. Берут. А Авраам брал от жизни очень ценное. Он так повиновался Господу верою, повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, пошел, не зная, куда идет. Вот поставить нам себя, каждому, на место Авраама. Как он мог оставить устроенную жизнь и пойти скитаться в землю, не зная, куда пойти. Это просто, ну, я не знаю, сложно так, правда, братья и сестры? А что дало ему силу, чтобы пойти, как вы думаете? Вера дала, ну да, вера, но вера должна на чем-то основана быть. Вера Авраама, она основана была, он увидел славу Господню. Деяния апостолов, 7 глава, с 1 стиха там написано. «Бог славы явился отцу нашему Аврааму, прежде переселения его». Бог славы явился. Что это значит? Это значит, что Авраам в Боге увидел какую-то красоту, увидел его силу или... Чем славен Бог? Он увидел и пожелал не расставаться больше с Богом. И поэтому повиновался. Почему сегодня бывает люди легко отвращаются, уходят в мир? Тут покаялся, тут пошел в мир. Потому что не увидели красоты Иисуса Христа. И поэтому смысла нет служить. Смысла страдать не видят. Зачем? Можно жить так, как хочу, так и жить. А потом у людей разочарование. Недавно вот был в одной местности на очищение, на прошлой неделе. И родители, которые переживают за сыновей своих, которые оставили церковь в молодом возрасте и пошли на эту мирскую блевотину, и просят, побеседуй с нашими сыновьями. Ну, совсем отбились от рук, ну, просто ушли в это, с головой в грех ушли. Они, правда, согласились. Несколько молодых парней, мы долго с ними беседу имели, до 2:30 ночи. Они искренне рассказали о своих похождениях греховных. Рассказали, как они запутались в грехах мира сего. И рассказали о том, о чем переживает сердце. А я им тоже много поделился. К чему приводит эта безбожная жизнь, и какая будет будущность, и какая жатва будет. Они говорят, ну вот понимаю, надо идти в церковь, покаяться, ну мне кажется, так скучно в церкви. Я говорю, ты знаешь, а я вот смотрю на вас, у вас жизнь, это скукотища сплошная. Ну что у вас в жизни? Ну музыка погрохотала по лбу, ну дальше что? Ну пиво этого несчастного выпил, ну еще что? Ну посмотрел какую-нибудь гадость по телевизору, ну еще что? Ну узкий круг еще каких-то удовольствий, за которые жестоко платить надо потом. Ну а дальше что? А завтра опять то же самое, а завтра, а потом опять то же самое. А потом разрушенное здоровье, а потом психические болезни, а потом одержимость, а потом потеря благословения, разрушенные семьи, пьянство и все остальное, смерть и погибель. Ну вот и вся жизнь. И они посмотрели, ну действительно так. А у меня по-другому. И жизнь благословена, служить Богу, интересно, людям помогать, трудиться для других. Как это прекрасно! Ну не думаешь ни о болезни, ни о смерти, ни о чем, а думаешь о Боге, о нуждах ближних. Какая это жизнь интересна! Божье откровение во свете, в свободе Господней. Спишь, как младенец. Это наследие тех, кто боится Бога и любят Его, и служат. И охрана Божия. И то, что Бог сказал, буду носить вас до старости, поддерживать вас буду и охранять буду вас. Братья и сестры, это удел тех, которые верою следуют за Господом. Иногда верующие люди сегодня в страхах живут. Боятся мира оккультного, боятся дьявола, боятся людей одержимых, боятся проклятий, боятся сглазов, порчи и всего прочего. Отчего это бывает у верующих людей? Недостаточно осознают свое положение во Христе, недостаточно насыщаются вот этой жизнью в Боге сокровенной, силой Божьей наполняются. Из-за этого вот эти страхи бывают, недопонимание, что, может быть, что-то мне повредит или повлияет. У Авраама так не было. Посмотрите, какая в него жизнь была. Был назван другом Господним. Имел общение с Господом, встречи имел, отцом всех верующих назван. Вот что, как он насыщался жизнью. Вот это было насыщение жизнью. А сегодня, бывает, люди по-другому жизнь строят. Ищут земных удовольствий, ищут устроенной жизни. Хотя это и неплохо, иметь устроенный быт, но если ценой отступления от Бога, это плохо. Придет старость, придет расплата, а что потом? Иногда люди не думают о старости, живут так, как попало, как придется. Богу служат тоже, как попало. Найду время когда-нибудь, послужу. А это Господь не имел в виду, чтобы верующие так жили. Он ожидал, чтобы каждый жизнь полностью Господу посвятил. А потом приходит старость и начинаются проблемы. При жизни человек не заботился об освящении, об очищении, не думал о чистых мыслях, не думал приводить в порядок грехи, которые были в жизни. А потом наступает старость, начинаются проблемы вылазить. В одной церкви я пришел посетить старицу одну, 93 года ей, или 91, что-то так. Захожу, мир вам, к ней в квартиру. За ней сестра ухаживает, вот, она уже очень слабенькая. Она вышла и начинает заигрывать до меня, ну, как женщина до мужчины. Я на нее посмотрел, в своем ли она уме. Она не в своем уме. У нее в старости расстройство ума, с ума сходить стало. И почему так происходит? Стало вылазить на наружу те грехи, которые в юности были, которыми грешила, которые не исповедала, не привела в порядок. Оно вылазит на наружу все. И она такие вещи говорит, что, вы знаете, стыдно слушать. Просто страшно. А человеку надо встречаться с Господом. Или другая сестричка, помню, были тоже вот на Сумщине, просит за нее родственница, говорит, помолитесь за мою сестру. Лежит в больнице, у нее голова гниет, лоб вот здесь, вот, ну, какая-то болезнь такая плохая. И она матерится ночью, матерится во сне, такое с нее сыпется. Ей говорят, слушай, ты же такие вещи говоришь. Она говорит, я ничего не говорила. И все стонет, все всех обвиняет, все виноваты, ропота полно, а время пришло умирать. А жизнь не приготовлена, душа не приготовлена для того, чтобы встретить вечность. Братья и сестры, у Авраама добрая старость была, потому что верою жил, потому что повиновался Богу, потому что ходатайственные молитвы совершал, и потому у него такая старость была, что умер в старости доброй. Мы читаем еще один текст, который записан в книге «Бытие», 48 глава. Книга «Бытие», 48 глава. Здесь так написано, с первого стиха. «После того Иосифу сказали: вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Манасию и Ефрема. Иакова известили и сказали: вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня. И сказал мне». Дальше 10 стих. «Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. И благословил Иосифа и сказал: Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих». И интересно, что когда Иаков благословлял сыновей, он что сделал? Поменял руки, да? Правую руку положил на меньшего, а левую руку на старшего. И запереживал Иосиф, говорит: не так, отец мой. А Иаков говорит: знаю, знаю, сын мой. И от него будет народ, и вот так, и вот так. И наперед произнес пророчество. Братья и сестры, Иаков, достигший старости, несмотря что физически болен был, физически был очень слаб, а вы посмотрите на его духовное состояние. Его духовное состояние, он говорит: Бог всемогущий явился мне и благословил меня. Он в старости помнит встречу с Господом. Как это важно, братья и сестры, сохранить память об этой встрече с Богом. Когда придут трудные времена, когда придет искушение, когда приступит дьявол и мысли всякие принесет и скажет: ты не дитя Божие, а тебе то не прощено, или то не прощено. Как важно помнить вот эту точку отсчета. Бог явился мне и благословил меня. Вот это очень важный момент. А сегодня иногда мы встречаем другое. Спрашиваю человека, у которого духовная жизнь негодная, уже вечность впереди, а у человека негодная жизнь. И я спрашиваю: расскажите о вашей встрече с Богом. А человек ничего не может сказать вразумительно. Пришлось недавно отлучить в одной церкви старика одного, 80 лет. Ужасный гордец, просто жуткий гордец, в непримиримости живет. Ему 84 года, ему уже умирать, вот-вот, непоколебимо. Пришлось отлучить человека, потому что негодная жизнь. Когда спрашиваю ваше, когда начало, встреча с Богом, а он ничего не может сказать, потому что неизвестно, возрожден он был вообще или не возрожден. Являлся ему Господь, благословил его или нет? Нету начала. Братья и сестры, мы должны знать тот момент, когда мы стали новым человеком. Когда мы ожили из мертвых, и у нас произошла встреча с Господом. Это будет нас на протяжении всей жизни сопровождать и утешать и в болезнях, и в час скорбей, в час борьбы, искушений будет нас утешать. А как у нас в жизни? Вот если вспомнить, у кого как? Кто-то хорошо помнит, а кто-то и не может сказать. Не знаю. Вот пришел в собрание, вот мне сказали, вот так сделал, вот так и сделал. В одной церкви беседую с сестрой. она раздражительная, у нее ничего не получается жить по Писанию, она ворчливая, ропщет, дома непорядок, и много лет уже верующая. Всегда надо обратиться к началу. Было ли доброе начало? Если было, где потеряна была связь с Богом? Где началось поражение? Всегда вот это надо анализировать. Задаю вопрос ей. Расскажите, как вы в церкви оказались? Она говорит, да я ходила в собрание с юности. А потом мне подошли там пятидесятники и говорят, слушай, у тебя же уже возраст такой, замуж пора, тебе бы уже надо крещение принять. Да, ну хорошо, я согласна. Обмакнули в воду, уже член церкви. А дальше тут нашли жениха, ну, состряпали свадьбу. Хорошо, а жизни нету. Годами и десятилетиями жизни нету. Никто не позаботился, чтобы душе этой сказать, что, слушай, у тебя же не было покаяния, у тебя не было возрождения, встречи с Богом. Я говорю, сейчас, хотя бы через 30 лет вашего членства, покайтесь, в конце концов, иначе вам гибель будет. И эта душа уже не молодая, седая, упала на колени, Господи, никогда я тебя не видела, и никогда я с тобой не встречалась, прости, прости. Подари мне новую жизнь. И слава Богу, Господь подарил. Любовь к Библии появилась. А то неинтересно было читать. Появилась любовь к Библии. Ушла злоба из сердца. Перестала кричать, обзываться. Но началась новая жизнь. Христианин должен быть новым человеком, братья и сестры. Кто во Христе написано, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Вот у Иакова, посмотрите, глаза притупились от старости, а духовный взор не притупился. Он руки взял, вот так переставил и говорит, мне Бог открыл. Как важно, друзья, чтобы в старости получать откровение от Бога. А просто так это не придет, чтобы иметь откровение, чтобы наперед, вот как мы дальше читаем, там Иаков будет в 49 главе благословлять сыновей, наперед, на столетия будет рассказывать, у кого какая судьба будет. Как он это может знать? Глаза у него уже плохо видят физически, а он наперед говорит, а он благословляет в старости свое потомство. Где сегодня те отцы, которые будут видеть наперед свое потомство, что их ожидает, и скажут им их судьбу. Нет, не в частности так, как прорицатели сегодня делают, а в целом направление жизни, какая будет у них жизнь, кто скажет. Это нужно иметь такое внутреннее духовное зрение. Это нужно воспитать в себе, в близком, живом общении с Богом, чтобы действительно были и в наших церквях здравые патриархи, которые вот сыновья, внуки, правнуки у них здесь вот ряды занимают, которые благословляют их и направляют на правильный путь. В одной церкви умер один дедушка. Глубоко-глубоко в старости, доброй старости. От юности вся жизнь посвящена Богу была. Добрый служитель Божий был. На его похороны собралась вся его семья. Его семья состояла из 151 человека. Его семья. Это его дети, внуки и правнуки. 151 человек. И вот эта семья на похоронах, некоторые говорили свидетельство за своего папу, за свою дедушку, прадедушку. И вот внуки свидетельствуют и говорят, что наш дедушка не построил домы нам, не подарил нам сберкнижки, но наш дедушка веру живую передал нам, упование на Бога передал, научил жить верою, пример показал. И в результате дети верующие, внуки многие верующие, служители в его семействе, харисты, проповедники, регента и огромным родством служат Господу. братья и сестры, добрая старость. Добрая старость. А почему? От юности посвятил себя для Бога, не расточил себя, чтобы жить для себя, как многие люди в мире сегодня живут, да и плотские верующие, которые о себе только думают и думают о своих корыстных интересах, а о служении Богу, о созидании церкви, о спасении грешников, не сильно беспокоятся. И тогда бывают переживания. Я когда встречаю такие семьи, которые себя верующими именуют, а живут по-мирски, я говорю, зачем вы делаете этот театр? Зачем вы играете в церковь? Если вы хотите жить по-мирски, идите в мир и живите по-мирски. Зачем вы дух мира несете сюда в церковь? Вот иногда говорю так, когда видишь, что люди неправильно живут, не идут путем освящения, не покоряются Богу. В одной церкви тоже пришлось быть, семья развелись. Это страшно, это ужасно. Оба верующие развелись. И посмотришь на них, чего им не достает. В центре областном огромный коттедж, такой где-то $500 000 стоит. 5 автомобилей у них есть. Жене подарил с автосалона «Шевролет» новый на день рождения. Вот. Все есть. Бизнесом занимается, все. Зато на разборе слова за 16 лет членства ни одного разу человек не был. На молитвенном собрании в пятницу за 16 лет ни одного раза. В результате люди пришли к кризису. Семья распалась, отлучили, остались теперь дом делить надо, теперь детей делить, как их делить, что теперь делать. А старость уже идет, уже ж возраст молодой проходит, уже зрелая пора приступает. А что дальше будет? А кто будет тебя доглядывать в старости? Ты подумал, говорю ему. А кому ты, старик, нужен будет, если ты сегодня разрушил семью? Что ты потом скажешь? Это страшно. Добрая старость, друзья, когда мы помним встречу с Господом, когда мы живем под Божьим благословением, когда мы можем своих близких благословить, дать им наставление в жизни, путевку в жизнь, как это хорошо. Я помню, у меня дедушка верующий был. Он уверовал сразу после революции. Он 1901 года был. И уверовал молодым человеком. Ему было около 20 лет. Посвятил жизнь Богу. Пережил вот эти все лихолетия. И вот эти банды всякие были, Махна, Деникина там и прочие, и голодоморы, и этот от тифа эпидемии людей там косило, он их хоронил там по селу, война отечественная, такое пережил, а потом от коммунистов преследование, лишили права голоса, лишили пенсии человека, у которого 45 лет стажу, который 17 специальностей имеет, работяга такой, лишили коммунисты пенсии, ни одной копейки, 16 лет на пенсии был, ни одной копейки не дали пенсии. Вот. И что? Это в наше время, в советское время. Но какой это был мудрый человек, какая у него старость была. К нему люди за сотни километров приезжали совета доброго спросить. Поинтересоваться, как выйти из той или иной ситуации. Мудрость Божья присутствовала, мог разрешать узлы. Хотя служителем не был, был руководящим братом в селе, в группе. Вот. Но зато какая мудрость была. Сколько он меня наставил, рецепты такие дал жизненные. Например, там, как духовную жизнь устроить, как возрождение получить, как жену выбрать себе. Воспользовался рецептом, отлично. Все срабатывает. Вот. Уже внуков своих дождались, и слава Богу, так прожили, что всем хочется пожелать так. Ни одной ссоры, и только одно благословение. Вот срабатывает оно, мудрость Божья. Вот срабатывает оно, когда человек благословляет, когда советы добрые даст. Как это прекрасно, какая старость. А когда хоронили дедушку, духовой оркестр откуда-то взялся. Процессия в селе была, он жил на одном краю села, а кладбище в другом краю села. И отсюда выходили люди, уже до кладбища дошли, а те только выходят. На все село процессия была. Люди неверующие смотрят. Вот этот старый дед, вот такой незаметный, но добрый человек. Ты глянь, сколько людей приехали с разных церквей, с разных городов проводить незаметного маленького человека. Это потому, что добрая старость. Верность Богу сохранял, ни на какие компромиссы не шел. Когда атеисты приходили, обыск в доме делали, литературу забирали, угрожали и все такое, сохранял верность Богу, здравость вере, потому что с Господом жизнь была, сокровенная жизнь с Богом. Я благодарен моему дедушке, он привил мне любовь к Библии. Родители не смогли так привить, как привил дедушка. Он меня научил найти красоту Библии, найти ценность Библии. И это помогло мне и возрождение получить, и в служении, и во всех жизненных вопросах. Это благодаря Слову Господнему, правильному наставлению. Мы вот читаем текст еще один, который записан книга «Царств». Нет, первое Паралипоменон сначала прочитаем, 29 глава, 28 стих. «И умер в старости доброй, насыщенной жизнью, богатством и славою, и воцарился Соломон, сын его, вместо него». Давид умер в старости доброй. Почему у Давида была добрая старость? Мы читаем в Откровении, 22 глава, там написано такие слова. 16 стих. «Христос – потомок и корень Давидов». У Давида интересная жизнь была, духовная жизнь, сокровенная жизнь. Если мы прочитываем псалмы, псалтырь, псалмы Давида, я люблю читать эти псалмы, потому что много псалмов Давид написал пророчески о Христе. Жил за 1000 лет до прихода Мессии, Спасителя, а как удивительно он описал жизнь, положение, служение, страдания Христа, дело Его и так дальше. Взять 2-й псалом, 8-й псалом, 21-й, 22-й, 39-й, 44-й, 61-й. Сколько псалмов о Христе? Как он мог знать это наперед? Откуда у него это было? Это говорит о том, что в него интерес был познавать Господа и пути Его. И потому он имел чертежи, храм как построить, и мог передать сыну своему и рассказать даже сколько каждое украшение, вещь, сколько там вес будет. Все вот так он мог передать. Братья и сестры, нам, чтобы действительно прийти к доброй старости и насыщенными жизнью быть, нам нужно насыщаться Иисусом Христом. Дух наш, надо изучать Господа Иисуса, надо искать Его в ветхозаветных прообразах, Его искать в Евангелиях и преображаться в Его образ. Какой прекрасный наш Господь! Я в прошлое воскресенье дома проповедовал на тему «Господь восставляет согбенных». Для меня это было благословение, когда я поисследовал в Библии вот это служение Бога, служение Иисуса Христа, когда согбенных Он восставляет. Сам получил назидание, и церковь получила назидание. Как Христос бесноватых, скорчено духом немощи 18 лет, скорчено, а Господь выправил ее. По-украински «выпростовує зігнутих». Выпростовує, выпрямил. А сколько людей есть, которые согнулись под тяжестью вины, греха, забот, переживаний различных, депрессий и всего прочего, согнулись. И Господь выправляет, выправляет. Сколько приходилось встречать людей, которые в состоянии депрессии попали. Помню, приехал один молодой человек, у него семья, несколько душ детей, кажется, 4 или 5. он дошел до самоубийства. Тупик, полный тупик. Не работать, не жить, ни семье внимания уделить, ни... ну, полный крах. Целую неделю он жил у меня, беседовали мы, распутывали эти все витки депрессии его, дали оценку словом Господним всему этому. Человек воскрес, в буквальном смысле воскрес. Возвратился домой. Сегодня он пресвитер церкви. Сегодня он в одной области ответственный за молодежную работу. Сегодня у него многодетная семья, он служит Господу. Я на съезде вот встретился с ним и сильно порадовался, и Бога поблагодарил, что Господь согбенных восставляет. И вот нам надо этим жить, братья и сестры, чтобы и до старости мы наполнены Христом были, наполнены жизнью вот этой духовной. Без Христа нет жизни, без Христа нет смысла, без ничего, без Него нет силы, без Него нет победы, ни водительства, ничего. Поэтому нам надо изучать Христа, любить Его, всматриваться в Него. Молодежи надо, потому что многие терпят поражение и говорят, нету у меня силы. И многие верующие так и молятся, Господи, дай мне силу. Молимся так или нет? Господи, дай терпение. Молимся так. Господи, дай любовь. Молимся так. А мы забыли, что нам все это уже дано. Уже дано с момента возрождения. А почему оно не действует? Когда мы приняли Иисуса Христа, мы приняли Его силу, Его премудрость, Его терпение, Его любовь Духом Святым обильно излилось в наши сердца. А почему тогда не проявляется? Почему мы не по Христу живем, а эгоистично и ищем своего? Наши жены тогда страдают, мужья страдают от грубых жен своевольных, или дети от родителей грубых страдают. Как тогда? Ожидать доброй старости тогда? Не приходится. Я иногда бываю в таких семьях, где не научились любить, где мужья обижают жен своих, где отцы превышают власть свою родительскую и жестоко детей наказывают или обзывают детей. Это категорически недопустимо. Придет время старости, отцы такие понуждаются в детях, чтобы кто-то досмотрел, понес, разделил эти немощи старческие. А кто это сделает? А сыновья обозлились от жестокости, ушли в мир, пьянствуют, отец умирает, никому не нужен, никто не позаботится. Почему? Такая жизнь была. И привело к такой старости, недоброй. Когда мирил в одной семье, отец думал, что он... Если возьмет провод и всыпет хорошо сыну, вот тогда он верующим станет. А проводом нельзя наказывать сыновей, детей, даже непослушных. Есть лозина для этого. А до лозины еще, это еще не все. Надо благодать от Бога еще. Привести детей к Богу. Потому что одной суровостью и грубостью и властью не приведешь к Богу детей, а нужно их приводить и личной жизнью, посвященной Богу, и любовью, и многими молитвами, и постами. И тогда будет результат, и дети будут обращаться к Богу и служить Ему. И когда вот собрали такую семью, дети чуть-чуть подросли и разбегаются. Разбегаются, видеть отца не хотят. Разбегаются. А мне в том городе пришлось быть, посетил эту семью, вижу, беда, беда. Я говорю отцу, говорю, знаешь что, звони по всем городам, куда рассеялись дети твои, звони, собирай на вот такое число, на такой день собирай, будет у нас встреча. Приехали уже взрослые сыновья, и мы стали иметь беседу, все собрались, большая семья. А я с отцом прежде поговорил, расспросил, как он относился к детям. Говорю, ты болен серьезной болезнью. Тебя уже вот-вот на носу старость, а тебя дети видеть не хотят из-за твоей грубости и жестокости. Что ты будешь делать? Давай просить у сыновей прощения, давай мириться, давай восстанавливать все. И вы знаете, Господь помиловал, помиловал. Когда собрались все, отец встал перед всеми, до каждого сына подходил, просил прощения, говорил за что. И удивительно, эти взрослые уже сыновья, уже у них семьи свои, стали плакать, обниматься с отцом. Вдруг начали сами перед ним просить прощения за то, что никогда бы не просили прощения. Они вдруг стали свои грехи осознавать. Папа, да это мы виноваты, да это мы такие непутевые были, да это мы так вот и все. И вы знаете, такой праздник в семье случился, такой праздник. И породнились заново, породнились. И можно тогда ожидать доброй старости. Потому что эта преграда удалена. Все, теперь они могут друг с другом общаться, посещать друг друга. И теперь уже нет преграды, чтобы сыновья к Богу шли. Одного из них я пригласил к себе домой, пообщались. Вот. И когда совершилось это примирение, он говорит: ты знаешь, уже ничего вроде и не держит. Уже можно идти в церковь. А то думал, как я перейду рядом с отцом, сяду в церкви. Я вот это у меня все стоит в мыслях, вот как вот все было. А теперь вроде ничего и не мешает. Ну и даст Бог, Господь достучится до сердца. Вот у Давида, посмотрите, друзья, добрая старость, он помышлял о Христе. О Христе. И только тогда, когда забывал о Господе, у него случались поражения в его духовной жизни. Вот еще, если посмотреть у Давида, что происходило. 23 глава, 1 Паралипоменон, 1 стих. Давид, состарившись и насытившись жизнью, посмотрите, что он делает в старости. Чем занимается Давид? Собрал всех князей Израилевых и священников и левитов, и исчислены были левиты, и из них назначены для дела в доме Господнем, и распределяет. Посмотрите, в старости Давид занят устройством дома Господня. Вот если бы вот все братья и молодые, вот кто здесь находится, занялись серьезно переживать об устройстве Дома Божьего, об устройстве служения Богу, как жизнь превратится, как она станет насыщенной, интересной, благословенной, когда она протекает в сфере служения Богу, созидания Церкви Христовой. Какая это прекрасная жизнь! Уходит зло из сердца, хочется всем слугою быть, мир на сердце всегда – потому что человек занят Божьим делом. Еще Давид чем занимается в старости? Мы читаем текст, 27 глава здесь же. Давид поставил над коленами Израилевыми начальников. У колена Иуды начальник Елиав из братьев Давида. Вы помните, кто такой Елиав, да? И что он сделал, когда было сражение, филистимляне пришли, и Голиаф. Отец послал Давида и говорит: понеси братьям перемены одежд, и начальнику понеси там покушать. Понес, приходит, а тут Голиаф выставляет себя, и что? И говорит: кто сразится? А Давид говорит: а что дадут тому человеку, кто сразится и одолеет его? А Елиав услышал это: ты чего сюда пришел? Посмотреть на сражение? Я знаю твое дурное сердце и высокомерие твое. Как вы думаете, братья, унизил? Ох и унизил. Принародно Вот так унизить несправедливо. А разве Давид таким был? Нет. Я скажу, друзья, что тяжелее всего переносить незаслуженные страдания. Тяжелее всего. Если тебе всыпали и знаешь, что заработал, не так горько. Но когда ты сделал добро, а тебе злом воздают, это тяжко нести. Это тяжело нести. Почему матери многие плачут, когда они сыновьям здоровье свое отдавали, не досыпали ночей, а их оскорбляют потом или грубят. Как матерям это тяжко нести? А Елиав издевается. На кого ты оставил немногих овец? А Давид и не бросил их, а поручил сторожу. Давид хорош пастырь был. И вот одни оскорбления, одна несправедливость. И что делает Давид? Он в старости прощает это все Елиаву и ставит его главным начальником над коленом Иудиным. Вот чем занят Давид. А в старости, бывает, люди ворчат и не прощают. Уже смерть в глаза глядит, а они не хотят обидчикам простить, не хотят примириться. Почему? Потому что жизнь такую прожили, не сокрытую в Боге. Братья и сестры, чтобы старость была добрая, надо учиться прощать, не носить обиды, не носить огорчений, все прощать и приобретать близких, чтобы на тот момент, когда придет старость, мы свободны были и радовались. Нужно построить жизнь так, чтобы служить для ближних. Я вот недавно был в одной церкви и заметил одну старицу. У нее особо выделялось лицо среди всех остальных стариц. И мне захотелось познакомиться с этой бабушкой. Ей за 70 лет. Очень болезненная физически. Но лицо по-особому светится. Когда я с ней соприкоснулся в беседе, я увидел, насколько богобоязненный человек. Насколько добрый и настолько любит Господа. Но этого мало мне показалось. Я еще расспросил одного брата, пока он отвозил на поезд. Вот, расспросил, говорю, расскажи мне больше за эту старицу. Мне вот интересно, почему у нее так лицо светится? А он говорит, ты знаешь, я тебе расскажу. И он мне целый час рассказывал. Я некоторые штрихи хочу поделиться, это назидательно. Эта старица от юности посвятила жизнь свою Господу и трудилась в издательстве, христианин. Она делала невидимый, скромный труд, печатала Евангелие, и это Евангелие попадало в руки грешников. И через этот труд сотни и тысячи людей покаялись и обратились к Богу. Это ее вклад в дело спасения людей. Правда, она много лишена была, в то время как другие могли свободно ходить себе, жить для себя, работать, пенсию зарабатывать и все прочее. Она этого не имела. Отдала все на служение Богу. Когда она труд этот совершила, много-много лет, много по стране ездила, много трудилась. А потом годы подошли, уже не может это труд нести. Она в церкви трудится. И что вы думаете? Брат говорит, она держит огород, и несмотря, что сильно больная, врачи там ее обследовали, вот, говорят, что там даже неизвестно, на чем желудок у нее держится. Просто она настолько болезненна, иногда идет и падает. И возле нее всегда сестра дежурит, которая живет при ней помоложе. И вот она ходит за ней везде, где бы та ни была. На собрание, на огород, кругом она за ней ходит. И что? И она выращивает овощи и все жертвует. Все отборные овощи, где библейские курсы проходят, где какие там общения проходят, где какие там нужды многодетным там, она жертвует отборные овощи, картофель, морковку. А брат говорит, я Устал уже возить. Она одно говорит, брат, отвези, у брата машина. Отвези туда, отвези в ту церковь, отвези туда, отвези той семье. Я думаю, да глянь, она все мне такое хорошее, отборное дает. Чем же она сама питается? И говорит, я даже один раз осмелился, полез к ней в погреб. И когда посмотрел, а в нее в погребе, чем она питается, что черви надъели, гробаки, капустянки эти, картофель подпортили. Вот она вот эту мелкий подпорчен, вот она это и кушает. Чистит себе, а все отборное, все раздает, все раздает. И я понял, почему у нее так сияет лицо. Она огромную радость получает в служении ближним. А радости такой никто не имеет, кто живет для себя. Это вечно угрюмые люди с непроницаемым лицом, колючие, неподступные, эгоистичные, себялюбивые, живущие для себя. Она нет. Мало того, брат говорит, захожу к ней, услышал, болеет наша старица. Думаю, пойду перед собранием проведаю. Заехал к ней, смотрю, бледная, лежит, умирает. Умирает, с постели встать не может. Подняться, помолиться даже не может. Просто умирает. Ну что, ну проведал, ну помолился за нее. Ну пошел на собрание. Пришел на собрание, развернулся, пока там помолились, началось собрание. Смотрю, сестра заходит. И так, говорит, не раз, я удивлялся, или ее Бог воскрешает каждый раз, или что, где она силы берет, не могла встать помолиться, ну просто умирает, бледная лежит, смотришь, опять в собрание, вот так любит собрание. А другие взяли удочку, разбор слова идет, сели в машину, поехали на рыбалку. Вот такая и старость будет. А еще за эту сестрицу рассказал, говорит, какая умница, она умела красиво рисовать. И вот еще какое она служение делает. Она рисует цветы и текст из Библии. И дарит в семьи. В церкви нету дома такого, где бы не висели тексты из Библии, которые она любезно вот подписала, так вот и подарила. И подарила. И радует других. Братья и сестры, вот старость. Ни слова ропота. Ни о каком одиночестве, она же не замужем, детей не было, ни о каком одиночестве речи нет, никаких, знаете, обвинений, упреков в адрес Бога или кого, насыщенная жизнью в церкви, у алтарей Божьих, в служении Богу, в служении ближним и в старости, плодовитой и сочной. Я посмотрел на эту старицу и Бога прославил. Думаю, какие души в нашем братстве есть. Подражать можно. Вот. Как они, какую они старость хорошую имеют. Я уверен, когда ее в последний путь будут провожать, там соберется немало людей. Немало, потому что ее очень сильно любят. Она очень многих людей утешала и очень многим служила и помогала. У Давида такое было служение, что он в старости прощал. Может быть, сегодня тоже надо пересмотреть нам вот эти все моменты, да простить. А еще хуже в старости ревность, когда бывает. Это вообще сатанинский огонь. Это бесовская мудрость. Это просто страшно, когда в старости людей пожилых ревность посещает. Это просто беда бывает. Вот. Надо бить тревогу, надо исцелять душу свою, ко Христу идти. Нельзя так встречать последний день, потому что беда будет. Нельзя жить так, чтобы неисповеданные грехи были. Заблуждение дьявол внушил верующим людям, тысячам верующих людей, что якобы жизнь надо поделить на две половины. Вот это до покаяния жизнь. Там не надо приводить в порядок, исповедовать не надо. А вот когда покаялся, вот тогда надо исповедовать. То, что уже после покаяния произошло, это обман великий. Бог нашу жизнь не делит на две половины. Перед Богом наша жизнь вот целая. Только в этой жизни есть момент, когда мы воскресли из мертвых. А то, что было до покаяния, его все надо приводить в порядок. Каяться, исповедовать. Мне иногда богословы такие говорят: Господь прощает все, вот я покаялся. Я говорю: ты хоть объясни, что такое покаяние. Они не знают, что такое покаяние. А покаяние – это процесс, который может длиться, может быть, и не один день. Это процесс. От осознания, осознания своих грехов, понимания своей гибели и падения, а потом еще понимание жертвы Христа, что Он сделал. А потом выбор сделать, от тьмы обратиться к свету. Есть люди, покаялся: не могу курево бросить, не могу телевизор бросить, не могу там моду бросить или еще что-то. Это не покаяние. Покаяние, когда человек понял, это тьма, а вот это свет, выбираю церковь, выбираю Господа. Без разговора. Почему? Потому что весь мир лежит во зле. И этот мир осужден, и князь мира сего осужден. Что нам там искать? Чем питать душу? Надо всецело посвящать жизнь Богу и покориться Богу. Кому-то покрывало на голову тяжело одеть. А кто-то вот поворозочки одевает, говорит: я покрыта. Я говорю: а то сколько покрывало у тебя, столько и власти мужа над тобою. Вот так оно и есть в жизни. А покрывало – это знак власти над нею мужа. И это благо для жены, когда муж имеет власть над женой, но не власть, чтобы гнобить ее и унижать, и обижать, а власть служить ей и заботиться о ней, как Христос над церковью власть имеет, и не бичует церковь, а питает и греет ее. Вот чем должны мужья заниматься. Поэтому у Давида так было, братья и сестры, и поэтому старость была добрая. А Господь говорит: а я вас пронесу до старости. Вот мы читаем текст послания Титу, 2 глава, 2 стих. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Брат Владимир, кто у вас несет такое служение из сестер? Пресвитер церкви затрудняется. Сестры, кто несет вот такое? Старицы, я к старицам обращаюсь. Кто из вас учит молодых сестер любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, добрыми, попечительными о доме, покорными своим мужьям? Кто учит? Где старицы, которые занимаются этим служением? Апостол Павел говорит Титу, чтобы старицы вразумляли. Нет, не в собрании, не из-за кафедры, а вот так дома посетить и сделать. Мне понравилось, я был в Москве как-то, и интересно всегда посмотреть, как вот у верующих людей, у пожилых, действует благодать Божья. И встретил одну старушку. Она в свое время была в регистрированном братстве, а потом узнала, что есть еще церковь, которая идет путем очищения, освящения, узким путем. И вы знаете, она загорелась желанием познакомиться с этим братством. И когда она познакомилась, она мужу рассказала. А они там, знаете, на Маловузовском 3 в Москве, центральная регистрированная община, они там были, она первая солистка была. Муж ее там тоже в двадцатке был. Там, в общем, как положено. И что? Рассказали мужу, А муж говорит, да ты что? Если нам пойти в братство, там штрафуют, там судят. Куда? Да нет, лучше вот так будем петь, хорошо, свободно, все. Она не унимается. Договорились, перейдем. Перейдем в новое братство и будем идти узким путем. Договорились, хорошо. Они пошли, заявили там, мы переходим в братство Совета Церквей. А не тут-то было. Его вызывают, посъезжались там влиятельные люди, вызывают. Ты куда? Назад, назад немедленно. Начали пугать, начали все. И он сдался. И он сдался, а она не сдалась. Она не сдалась и говорит, братья, я хочу служить Богу. Братья говорят, ну хочешь, служи. И она в своей квартире, ну в Москве все-таки, знаете, пересекаются пути, а многие братья на нелегальном положении, в подполье совершали служение. И надо было билеты братьям взять, провести, показать дорогу. Надо было там на самолет отправить или на поезд. И она была, ну, связным человеком. И она трудилась много лет. А ей поручали, ну, бюллетени, вот эти, которые распространялись в братстве, о новых узниках, ходатайствовать, в церкви передавать братьям. И она вот это вот все делала. И когда она пожелала, чтобы в ее доме могли братья, которые на нелегальном служении, отдохнуть, переночевать, она спросила разрешение у мужа. Муж разрешил. Но она боялась, что муж будет задавать вопросы. А кто это к нам сегодня приезжали? Откуда? Она боялась, что оттуда могут завербовать мужа и будут все узнавать. И она что? Она решила, надо поститься и молиться, чтобы муж не задавал мне этих вопросов. И она каждую неделю по 3 дня была в посте на протяжении 11 лет, по-моему. Каждую неделю по 3 дня в посте, только за одну нужду, чтобы муж не задавал вопросов. Кто здесь пришли на ночлег? Как зовут? Откуда приехали? Куда едут? Я смотрел на нее. Герой веры. Герой веры. А в старости настолько она, ну вот добрая у нее старость. Муж умер. Умирал тяжело. Я говорю, как его последние дни, старость негодная была. Его спарализовало. Жена говорит, я пришла в больницу, за ним ухаживала, а в него левую руку отняло, он одной рукой правой. Я ж беру, говорит, глажу его руку, утешаю, а он берет одной рукой, которая действует, ломает мне пальцы, выкручивает, такое зло у него. Речь отняло, он ничего не может сказать, но щипает, берет, выкручивает пальцы, и вот так и умер в таком состоянии. А она посещает молодые семьи, где детки есть. Она берет деток, ведет на прогулку, рассказывает им о Христе. Она мамочек молодых, которые устают, подменяет. Говорит, таляж, дочка, хоть поспи часочек, а я пойду в парк деток повожу, а ты хоть отдохни. А я им расскажу истории, о Господе расскажу. Вы знаете, я был, ну, удивлен и благодарен Богу. Какие души есть у нас в братстве, которые так посвященно прожили и служат Богу. Вот, друзья, добрая старость. Она рождается, когда мы Богу служим. Когда мы любим Господа, когда жизнь свою посвящаем Богу, когда она в русле церкви прошла, когда в служении ближним, вот это готовит для нас вот такую участь, и кто-то и присмотрит, и благословение, и встреча радостная с Богом. Вот чего нам надо искать, друзья. Давайте мы будем жизнь свою сообразовать со Словом Божьим. И молодые кто, и юноши, и девушки. Сегодня надо думать о старости. Жизнь мгновенно пролетит, мгновенно. Я иногда на себя посмотрю, еще игрушками не успел поиграться, уже внуки у меня. Ну как оно так быстро? Вот. Ну не наигрался еще игрушками, а уже зрелый возраст и... Ну, уже дедушкой называют. Поэтому давайте, пусть наша жизнь будет проходить в служении Богу, чтобы мы на старости имели откровение от Бога, заняты были служением Богу по силам нашим, чтобы благословлять могли наших близких, чтобы славу Богу умножать и насыщенные жизнью, как, знаете, зрелые снопы в житницу Господню слагались. Пусть так будет в нашей жизни. А если мы жили непосвященной жизнью, давайте будем поправлять. Может, каяться сегодня, может, в нашем собрании есть молодые друзья, которые еще не поняли этой жизни, посвященной Богу. Сегодня надо это исправить. Полухристианство, знаете, до чего приведет? До духовной смерти. До духовной смерти. Полувера при греховной жизни. До поражения. Поэтому дерзновение в вере те будут иметь, кто действительно посвятили себя Господу. А то бывает христианин и от Бога не получает то, что надо получить, и в мире не получает. Вот так вот рвет себя и миру угодить, и Богу угодить. И оно жизнь такая печальная, безрадостная. Надо всю жизнь доверить Господу. Помолимся, чтобы у нас была добрая старость, чтобы нам прославить нашего Господа. Аминь.